Она сама сочиняла ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен. Длиннополый черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший. Мягкая шляпа, летом соломенная, с широкими полями. Галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами. Трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темно-рус, и волосы его только в последнее время начали немного сидеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой, но, по-моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же старость? В 53 года. Но по некоторому гражданскому кокетству он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностью лет своих, и в костюме своем, высокий, худощавый, с волосами до плеч, походил как бы на патриарха, или, еще вернее, на портрет поэта-кукольника, литографированный в 30-х годах при таком-то издании, особенно когда сидела летом в саду на лавке под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость с раскрытой книгой, подле и поэтически задумавшись над закатом солнца. Насчет книг замечу, что под конец он стал как-то удаляться от чтения. Впрочем, это уж под самый конец. Газеты, журналы, выписываемые Варварой Петровной во множестве, он читал постоянно. Успехами русской литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлекся было когда-то изучением высшей современной политики, наших внутренних и внешних дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то, возьмет с собой в сад Токвиля, а в кармашке несет спрятанного Поль-де-Кока. Но, впрочем, это пустяки. Замечу в скобках и о портрете кукольника. Попалась эта картинка Варваре Петровне в первый раз, когда она находилась еще девочкой в благородном пансионе в Москве. Она тотчас же влюбилась в портрет. По обыкновению всех девочек в пансионах, влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимущественно чистописание и рисование. Но любопытное в этом не свойство девочки, а то, что даже и в 50 лет Варвара Петровна сохраняла эту картинку в числе самых интимных своих драгоценностей, так что и Степану Трофимовичу, может быть, только поэтому сочинила несколько похожий на изображенный на картинке костюм. Но и это, конечно, мелочь. В первые годы, или точнее в первую половину пребывания у Варвары Петровны, Степан Трофимович все еще помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьезно собирался его писать. Но во вторую половину он, должно быть, из оды позабыл. Все чаще и чаще он говаривал нам: «Кажется, готов к труду, материалы собраны, и вот не работается, ничего не делается», и опускал голову в унынии. Без сомнения, это-то и должно было придать ему еще больше величия в наших глазах, как страдальцу науки. Но самому ему хотелось чего-то другого.